и посмотрел в окно. «Ну хорошо, только заверни все сама». «Товарищ начальник, вы бы поставили чемоданишко под ноги. Оно все понадежней», – показал водитель на свободное место у рычагов. Фомин открыл глаза и потянулся. В кабине было душно. Он опустил стекло дверки. Пахнуло прохладой тайги и свежестью речки. «Стоит ли? Скоро палатка. Да я так заложил его ящиками, что и сам-то не сразу найду. Смотрите, как говорят вам жить. Только тут такая шпана, что не приведи бог. Когда везешь что-нибудь путное, то так и зырят, так и зырят. Тогда поближе ломик и не зевай. Как носом чуют окаянные». Фомин, не отвечая, продолжал смотреть в окно. Дорожные работы велись на всем протяжении трассы, и автомобиль двигался медленно, объезжая или переваливаясь через груды щебня. С обеих сторон дороги тянулись выемки и забои. Загорелые парни то и дело выбегали навстречу машине и жестами просили то папиросу, то прикурить. Водитель только сильнее нажимал на газ. «Вот банда! Я тебе свистну, ворюга! Я тебе прикурю, босяк! Я тебе дам спичку, разбойник!» — приговаривал он, грозя кулаком. Парни, посмеиваясь, уходили к своим рабочим местам. «Прошлый раз махнули тут у меня два мешка гречки», — рассказывал водитель. «Вскочил на подножку скуластый парень и сует мне в баллонный ключ. Возьми, — говорит, — земелья, кто-то посеял, пригодится». И попросил закурить. «А почему не взять? В дороге все к месту». Остановился на какую-то минутку. Долго ли чиркнуть спичкой? Скуластый сразу ушел. Приехал на базу. «Мать честная, гречки нет». Пришлось месяц без зарплаты работать. Он резко крутанул баранку. «Значит, заберете с дороги эту братву?» «Это хорошо. Но не завидуй тем, кому придется иметь с ними дело». Покосился он на Фомина и снова заглянул в кузов. «Толку не будет, отпетый народец. Другой раз подойдет парень как парень, а отвернулся на секунду. И что-нибудь будьте здоровы». Фомин слушал рассеянно. Мимо бежали зеленые лужайки, рощицы тополей. Сквозь зелень проглядывала речка. «Эх, побродить бы по берегу речки, да посидеть в тени деревьев, а то лечь в траву, закрыть глаза и слушать, слушать. Речка быстрая, болтливая. После той гречки я решил провести воспитательную работу», — усмехнулся водитель. «Надо же было как-то постоять за себя». Следующим рейсом загрузился концентратами. Они были в мешках. Смотрю, на том же месте опять тот скуластый. Но, как видно, узнал мою машину и махнул, чтобы, значит, проезжал. Вроде бы одолжение сделал. Мол, пока, милым, а сам нахально смеется. Водитель улыбнулся. «Ничего, думаю, свое как-нибудь возьму». Отъехал за поворот, заглушил мотор и делаю вид, что решил отдохнуть. Дорога-то сами видите какая. Да и перегоны, дай бог. Приходится перехватить часок-другой, а то не заметишь, как окажешься в кювете. Куртку с бумажником под голову, чтобы не стянули. Опустил стекло, вытянул ноги в окно, а в руку тот самый ключ и приспособился так, чтобы оттолкнуться от рулевой колонки и сразу на ноги. И верно, не прошло и 10 минут, как идет этот тип по дороге. Водитель покосился на кромку дороги. «Слышу, тронул за ноги и начал тихо-тихо стягивать сапог», — продолжал он, посмеиваясь. «Давай, давай, не объедешь, не из деревни». Но нет, потянул немного собака и принялся за другой. Потом снова за первый. Тоже понятно, кому нужен один сапог. Мне уже не терпится, а он, скотина, вроде бы забавляется. Потянет, отойдет. И вы знаете, что он сделал? Подкрался с другой стороны кабины, где я его совсем не ждал. Не успел я и ахнуть, как распахнулась дверка, и вылетела моя куртка. А я под штурвалом руля. Он набросил на плечи мою куртку и в кусты. Называется, перевоспитал. Пришлось идти к заключенным,